Алло. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый. Добрый день. Добрый, меня добрый. Меня зовут Самойлова Яна Анатольевна, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью долгового агентства «Дельтер». Дмитрий Михайлович, знаком вам? Знаком. Кем приходится? Сынуля мой. Хорошо. Отлично. Как вас зовут? Меня-то... Да никак не называйте. Что такое? Что вы? Зачем ему звоните? По поводу работы? У него есть нерешенный финансовый вопрос. Да ну? Какой? Нерешенный финансовый вопрос образовался у вашего сына. Длительное время уже не решается. Где у вас? В этой Дельте? В Дельте? Или как вы там? Нет. Дельта — это долговое агентство. Ага. Нас никто не берет ни займы, ни кредиты, то есть... А кому он чего должен? Кому денег? Организации. Какой? В которой ранее оформлял что-либо. Как название? Скажи, я оплачу. К сожалению, название организации не имею права оглашать. Можете у сына спросить лично. Он вам отметит. А денег-то много должен, нет? Где у него есть вопрос? Скажите. Огласить полностью сумму тоже не имею права. Нарушить 230 федеральный закон. Разглашение банковской тайны. Нельзя тебе, скажите, да? Скажите, а почему он не решает вопрос? Да я не знаю. Он сейчас придет, я спрошу у него. А он работает? Работает, работает. А может, не работает. Может, говорит, что на работу ходит. Я не знаю. Он же большой мальчик у меня. Телефон дома, да, оставил? Телефон-то? Не, это я попросил. У меня мой сломался. А я попросил. Мне без телефона скучно. А у него сейчас какой актуальный номер? Я не помню. Я ему не звоню. Он вечером придет. Угу. Хорошо, наш номер телефона можете записать? Да я запишу, давай. Говори. 7, сейчас карандаш 499? Возьму. Погоди. Хорошо. А, пишу. 7499. Угу. 215. Угу. 12. Угу. 31. А ты мне скажи, я записала все. Ты мне скажи, там у вас да, зарплата вот хорошая, а то я, может, его к вам нельзя устроить, чтобы он тоже звонил. Мы в Воронеже находимся, я сомневаюсь, что он к нам сможет устроить, приехать. В Воронеже? Так как у него есть нерешенный финансовый вопрос. А его не возьмут с нефинансовыми этими нерешенными-то, нет? Нет, нет, такого. Послушайте, вы ему передайте также информацию, что ему сейчас выставляются требования вопрос решить в срочном порядке до 11 апреля текущего года. Погоди, в этом погоди. Случае могут его ждать негативные последствия. Ой. Сейчас, погодь, я сейчас, погодь, я сейчас крововолчик накапаю, а то мне плохо, погодь. О, сейчас. Какое требование? Что это его ждет? Скажи мне, что его ждет-то? Нет, выставляет требования организации, чтобы он свой финансовый вопрос решил в срочном порядке до 11 апреля. Ой, а сегодня какое число-то? А сегодня? 9. Ой, ой, сколько нам да, денег, скажи, а что у него последствия, какие последствия, скажи мне, и он же меня один, и единственный. Что, заберут его? Не переживайте, главное. Заберут? Не заберут, не переживайте, нет. Ой, сыночка. Главное, пусть он с нами свяжется и решит вопрос. Объясни, почему не решает его, мы ему поможем. Кому же, да? Вопроса. Ой, да, главное, чтобы он связался. Ага, я ему передам, что вы ему поможете. Ой, сыночки. Ой, сынуля. Будем ждать звонка с вас. Ой, сынуля. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Это Совкомбанк, Ленур Ильшатович, Анжелика Валерьевна. Хорошо слушать? Хорошо. Я делал взыскание, денежный кредит, просрочен вами 10 дней, не позднее. А 10-го необходимо 2800 рублей. Не можете больше рублей сегодня платить. Взаимодействовать, уже звонили. Что? Вы звонили уже сегодня. С вами не поговорили? Так вы же звонили. Диалог начался. Звонок не является... Анжелика Валерьевна. Нет, является. Нет? Сегодня взаимодействие уже было. Вы ошибаетесь. Я не ошибаюсь. Ошибаетесь вы. Не будет больше разговора. Анжелика на следующей Валерьевна. Неделе звоните. Анжелика Валерьевна, я мы знаю, с вами договорились, что имя по и отчество. Не надо его хорошо постоянно разнает. Повторять. А должность помните вашу? Что? А задолженность знаете вашу? Я не буду это обсуждать. Это второе взаимодействие за день. По графику. По графику второе после взаимодействие за день нарушаете 230-й федеральный закон. А я смотрю, вы специально изучаете законы, чтобы их нарушать потом? Нарушаете в данный момент вы. Вы ошибаетесь, Анжелика Валерьевна, в рамках 39-го гражданского кодекса вы обязаны были образом. Это ваше неправильное мнение. Кредитного... Еще раз повторяю, можете фактов. Не продолжать. Вы нарушаете закон. Взаимодействие вас на этой неделе много? Закончены. Я говорю, у вас родственников много? Взаимодействие на этой неделе закончено. В анкете есть контакты. Взаимодействие на этой неделе... Валерьевна. Тугой? Если вот вы ссылаетесь на 230 на этой неделе закончены. Вы давали согласие на обработку данных. Взаимодействие на этой неделе закончено. Оплата поступит в сроки, которые требуют банк. Взаимодействие на этой неделе закончено. Анжелика Валерьевна, взаимодействие на этой неделе закончено. Хорошо, хорошо, я вас услышал, но у вас есть окружение, взаимодействие да, так как давали согласие на обработку данных. Неделе закончено. Через ваше окружение будем с вами общаться, Анжелика Валерьевна. Взаимодействие на этой неделе закончено. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Амбафинансы», специалист Ильченко Максим Станиславич, на самом деле, кого записывается. Смотрите, Айман Нурзбаевна, это вы, правильно? Мы звоним вам по вашей задолженности перед компанией «СМС Финанс», по займу, который вам выдавался 22 августа 2018 года. У вас просрочка была допущена, на сегодня общая сумма у вас составляет 76 800 рублей. Эту сумму вам необходимо оплатить 10 апреля. Полностью вы внесете ее? Я ее, конечно же, не внесу. Почему не внесете? Потому что я такая загадочная, сказочная, офигительная, охренительная. Не хочу этого делать. Ну, поймите, вы подписали договор займа. Хотите вы или не хотите, компанию это не касается. Вы обязаны оплачивать свой займ. Если бы не касалось, вы бы за нее не звонили мне. Значит, очень даже касается. Я вам повторяю, вы подписали договор займа. А ты мне не повторяй, я с первого раза все понимаю. То, что я подписала, хотите, это ничего не компанию значит. Компанию это не касается. Касается. Все я зависит от моего понимаю. Желания. Если платить, я захочу, я заплачу. Да, сознательно. А вы понимаете, что наша компания, если мы не можем то есть, дозвониться до вас, договориться по данному номеру, будет вынуждена звонить вашим родственникам. Правда? Матери, отцу, например. Как ты серьезный. Правда? Ты что так пугаешь-то, а? Придурок. А вы... Ну что, свое я показываете сейчас, я так понимаю? Опять про я рассказываешь. Видно, можете почистил и сразу... Смех. Так. Хамство будет, наверное, да, сейчас? Хамство обязательно будет, непременно. Бля, какой ты придурочный. На что вам ваша мать я каждый говорит? Раз с тобой ваша, общаюсь и говорит? Говорю, почему что ты придурочный вообще. А твоя мама что говорит? В каком возрасте она тебя роняла? В раннем или уже когда ты постарше был? Наша компания будет вынуждена звонить вашей маме. Матери. Маме позвонишь. Позвони маме. И вашей папе. И вашей папке и мамке звони. Ну, как сказал, тебя в детстве всегда, наверное, папа, пугали мамой и папой, я да? Я разговаривать просто не буду. Не будешь? Хамка, я неадекватная. Здравствуйте. Алло. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эмбас», финансовый специалист Анисова Елена Александровна. Разговор будет записан. Пьяная, что ли? Оставайтесь на линии. Что, у тебя язык заплетается? Не выражайте, женщина. А что, если ты пьяная, у тебя язык заплетается, ты МБ финансовый говорить не можешь? У вас все хорошо. Ты похмелилась, что ли? У вас у меня-то хорошо. А ты иди допивай тогда, перезвонишь. Так, значит... Да, алло. Здравствуйте, Анжелика Валерьевна. Здравствуйте. Это компания «ИБА», финансов, специалист административного взыскания Шутова Мария Владимировна. Ведется запись разговора. Ага. Я звоню относительно вашего долга платить перед компанией «Мискредит». Займ оформляли 13 июля 2018 года. Ни копейки 121 день, срок. Давай, Шутова, просрочки начинай беситься. 60 700 рублей. Шутова. Данную сумму кредитор требует, чтобы вы внесли в полном объеме в ближайшие 3 дня у вас срок до 21 апреля данного года включительно. Надо дочитать, платить, а? Вы будете, по заднице надают, если не дочитаешь. Шутова, ну-ка зари, зари, пожалуйста, как ты бесишься. Оно не учитывается. И свои долги вы закроете. Вы видите меня на эмоции, вот абсолютно не получится. Гипнотизер, да, Шутова? А, ясновидящая или кто? Идите к родственникам своим, угомонись, это ты уже рассказывала. Пора тебе придумать новый скрипт. Ты повторяешься постоянно. Нет, я буду до последнего тебя доводить. Шутова. Анжелика Валерьевна, если вы в эти 3 дня до 21 ни часа копейки, не выплатите оплату, ни рублика, тогда вас требует кредитор. Ничего. Договор с вами может быть расторгнут в одностороннем порядке. Мы прекрасно. И перепродан коллектором всей переуступлен. Компании по договору с сессией. Это 382-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Вы далее рискуете напрямую столкнуться с реальностью взыскания. Слушай, а у тебя есть скрипт забрать. Что ты будешь говорить, скажи? И поверьте мне, ты петь начнешь, наверное, от бессилия. Сотрудник коллекторской компании, которому вы лично оплатите лично? Все свои долги. Но при этом вы колоссальную сумму можете переплатить. Ну ладно, я его подожду. Я хочу тоже на него посмотреть. Что же там за хмырь такой будет, кому я лично оплатил? Вы работаете сейчас, Анжелика Валерьевна? Тебе-то какое дело? Вы Шутова, работаю я или не работаю? У меня-то все ровно, а ты звонилка. По какой причине вы сейчас 124 дня? Почему нет, вы 124 почему? Дня не вносите оплату? Не вношу, ждала, чтобы ты спросила. Со мной так разговаривать не нужно. Нужно. Берите вопросы свои, решайте. И долги вообще, свои закрывайте. Маромойка. Чтобы поломойка. Как минимум не была испорчена иди ваша репутация. Отсюда. Отказ от оплаты вам зафиксирован. Ищите деньги. Здравствуйте. Здравствуйте. Секундочку. Айма Наурзбаевна, это вы? Я. Это компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Ткачева Дмитриевна. Ведет запись разговора. Айма Наурзбаевна, у вас имеется просроченная задолженность с компанией «Микредит» по займу, которую вы оформили 29 октября 2018 года. 163 дня просрочки. Сумма вашей задолженности не фиксирована. Она продолжает ежедневно увеличиваться. 92 708 рублей. Это сумма для возврата в график платежей. Сумма для полного погашения вашего займа 184 712 рублей. К сожалению, время, которое вам предоставил кредитор для решения вопросов нашей организации, ограничено и подходит к концу. Кредитор от вас требует оплату срок до 28 апреля. Вы намерены требования кредитора исполнить? Да, Оля, сколько же там осталось нам взаимодействовать-то? Мы с вами ты меня не убила. Переходили. Ты меня прям убила. Я расстроилась. Жуть. Вы расстроитесь, вероятнее всего, когда состоится продажа вашего договора. Нет, 82 статья по договору Тесси. Тесси, прекрасный договор. Вот в этом договор. Случае, Анна Нурсбаевна, вам придется оплатить сразу всю сумму. Оль, ну сколько нам еще взаимодействовать еще, Оля? Сразу всю сумму оплатите. Сколько там потому еще? Что практика показывает, практика. Что при взаимодействии Оля, с новым кредитором должники сразу находят средства на оплату. Я не собираюсь с вами работать и говорить в параллель. Три дня у вас есть на оплату. Ты же звонилка, говоришь, тебе практика какая-то. Я прерываю с вами разговор по причине отсутствия конструктива. Ну ладно. Обидчивый.